Целый день Торбранд шел, не выбирая дороги и не боясь сбиться с пути. Все горы Медного леса напоминали ему те, что он видел во сне, и каждый миг он ждал, что сейчас впереди возникнет туманная женская фигура. Он не испытывал ни страха за себя, ни тревоги об оставленном, ни неуверенности. Он оторвался от человеческого мира, в котором прожил 37 лет и которым пытался править, и теперь содержание его жизни составляло совсем другое. Он не вспоминал о войне, а если вспоминал, то как о чем-то далеком и постороннем. Квиттов ему больше нечего опасаться. Сейчас у него совсем другой противник – судьба. И он должен одолеть именно ее, чтобы получить право продолжать войну с людьми. Здесь он должен править только собой и отвечать только за себя, но во всей полноте. Здесь его видели насквозь и знали о нем больше, чем он сам. И Торбранд был спокоен, как тот, чей жребий не оставил места сомнению. Иногда ему мерещилось что-то похожее на тропинку, но человеческого жилья не попадалось, и мнимая тропинка оказывалась короткой, нехоженной прогалиной, что через десяток шагов снова упиралась в глухую чащу. Торбранд не знал, что не раз проходил не только в виду усадеб. Но силы Медного леса привели его сюда не ради встреч с людьми и неуклонно разводили с ними. Первую ночь в одиночестве Торбранд провел так же. Во враге возле медленно горящего костра, на подстилке из еловых лап. И проснулся он привычно рано. Но вместо Арнгрима Пепельного, что отчаянно пытался не задремать, его затуманенный с просонья взор встретил совсем другое существо. Кто-то смотрел на него из темноты. Чей-то невидимый, а скорее ощутимый взгляд неторопливо и пристально обшаривал его лицо. В нем была какая-то равнодушная безжизненность, которая пугала сильнее всякой угрозы. Торбранд подбросил веток в костер. Огонь прогонит наваждение. Пламя разгорелось. Круг света раздвинулся на ширину нескольких шагов, но осветил не пустоту. На пределе света виднелось что-то неопределенно темное, похожее на корягу. Одно, другое, третье. И вдруг, как прозрев, Торбранд увидел их. В пяти шагах от него, прямо на земле, сидело несколько уродливых, низкорослых существ. Тролли. Торбранд сразу понял это, хотя никогда прежде не встречался с народом камней так близко. На него смотрели темные, изломанные морщинами лица с длинными, загнутыми вниз носами, с большими вытянутыми ушами, с узкими глазами, похожими на лисьи, и горящими тусклым синеватым светом. Широкие рты напоминали трещины в камне. Торбранд сознавал, что это не сон, и готов был удивиться, до чего мало напуган. Всякий человек испугался бы, обнаружив себя в сердце колдовского леса, во тьме и окруженным троллями. Но Торбранда это почти не взволновало. С этих уродливых морд на него смотрели те самые глаза, взгляды которых он ощущал с самого начала. При первых проблесках рассвета тролли исчезли. Утром Торбранд видел на том месте, где они сидели, беспорядочное нагромождение камней и коряг. Он допускал мысль, что тролли померещились ему, но с той же готовностью мог признать, что они и сейчас оставались там же, просто закрыли глаза и стали неузнаваемы. Закрой глаза, не гляди, и тебя самого никто не увидит. Эта древнейшая, простейшая ворожба из младенчества разума здесь сохраняла полную силу. Торбрандом все сильнее овладевало странное оцепенение, которое, однако, не мешало ему свободно двигаться и даже помнить, куда он идет. Где-то вдали билось сердце Медного леса, и он стремился к нему, как стремится к сердцу горячая кровь. В лесу встречалось немало дичи. Птицы, зайцев, косуль, даже лосей. Торбранд без труда подстрелил тетерку и зажарил ее над огнем, когда устроился на новый ночлег. Утром остатки еды исчезли начисто. Он даже не заметил, кто их забрал, но не удивился. Он все время чувствовал, что не один. Третий вечер показался ему особенно холодным, как будто время двигалось не к лету, а к зиме, притом во много раз быстрее положенного. Глядя в огонь и пытаясь плотнее завернуться в меховой плащ, Торбранд вспоминал саги о людях, попавших в зачарованные земли. Им казалось, что они пробыли там лишь один день, а на их родине за это время прошло 100 лет. Может быть, он ходит тут не 3 дня, а 6 месяцев? Если бы в небе закружились снежные хлопья, Торбранд принял бы это как должное. Его охватывало ощущение, что он не просто забирается все дальше вглубь полуострова Квитинг, а погружается в совсем другой мир. Просто Квитинг живет отдельно. Возможно, кто-то из обычных людей сейчас собирает хворост вплотную к нему, но они не увидят друг друга. Между ними стоит невидимая и непроницаемая грань миров, внешнего и внутреннего. И он, Торбранд, сын Торода, во внутреннем. Он сам не знал, как вошел сюда, где и когда переступил эту грань. Возможно, во сне, где ему явилась женщина-меч. Днем Торбранд довольно четко осознавал это, а с приходом темноты переставал верить, что где-то есть мир простых людей. Еловые лапы напротив него тихо закачались. Торбранд мгновенно сел и вгляделся. Там шевелилось что-то небольшое и темное, похожее на медведя-недомерка. Рука Торбранда по привычке легла на рукоять меча, положенного рядом на землю. Медведь выбрался из-под веток. На Торбранда смотрело лицо. Маленькое, невыразительное, но вполне человеческое лицо с настороженно раскрытыми глазами. Замерев, Торбранд сжал руку на рукояти меча, хоть и не думал им пользоваться. Напротив него стояла старуха, вернее даже старушонка, крошечная, как 10-летний ребенок, с таким огромным горбом, что шея была вытянута прямо вперед. Маленькая птичья рука сжимала кривую загогулину на вершине крюки. Голова старушонки была повязана темным платком. Длинная косматая накидка делала ее похожей на зверька. Маленькие глазки светились из гущи морщин черными живыми бусинками, как у куницы. Торбранд не допускал даже мысли, что здесь можно встретить простого человека. Это троллиха. Появись такая старушонка возле какой-нибудь усадьбы, ее камнями и колиями прогнали бы подальше или даже сбросили в море, пока не перепортила детей и скотину. Но здесь была ее земля. Не шевелясь, Торбранд молча ждал. «Как же ты сюда забрался?» — произнесла старушонка. Голос у нее был тонкий, немного дребезжащий, но вполне внятный и разумный. «Уж сколько живу!» Она примолкла, снова разглядывая рослую фигуру мужчины с мечом под рукой. «А давно здесь таких не видала? Ты человек? Чего же ты тут делаешь?» «А ты кто, бабушка?» — спросил в ответ Торбранд. Эти простые слова дались ему нелегко, и собственный голос показался странным. За эти дни он так отвык от человеческой речи, точно молчал целый год. «Я здесь живу», — просто ответила старуха, будто этого было достаточно. Она подобралась поближе к Торбранду и остановилась в 3 шагах. Движения ее были мелкими, суетливыми и вовсе не напоминали о старческой слабости. Под елью осталась лежать огромная вязанка хвороста, и Торбранд мельком удивился, как крошечная старуха тащила такую тяжесть. Уж нет ли рядом кого-то еще? «Однако, раз пришел, значит, надо», — решила старуха. «Без дела к нам люди не заходят. Пойдем-ка, переночуем у меня. Здесь в лесу нехорошо живому человеку спать. «Ой, нехорошо. Пойдем, пойдем». Она поманила рукой, и Торбранд поднялся на ноги. Откуда-то из глубин его памяти раздался суровый, низковатый и звучный женский голос. «Если в пути ведьму ты встретишь, прочь уходи, не ночуй у нее, если ночь наступила». Каждое слово звучало весомо и значительно, точно выбитая рунами в камне неизменная мудрость, за века от бесчисленных повторений, ставшая законом. Мудрая валькирия, конечно же, совершенно права, но Торбранд не мог последовать ее совету. Этот мир слишком далек от ее огненной горы. Здесь, в Медном лесу, иная сила правит по иным законам, может быть, еще более древним, чем мудрость Сигардривы. Торбранд всем телом, как ныряльщик под водой, ощущал, что нырнул в более глубокое течение времен. Не зря эта старуха кажется древней и такой же бессмертной, как сама Элли Старость. Торбранд понимал, насколько мало можно доверять этой жительнице Медного леса, но не мог противиться ей. Он, сильный мужчина, могущественный конунг Фьяленланда, прославленный воин, находился во власти крошечной горбатой старушонки, потому что в этом колдовском лесу она была дома, и в каждом камне, в каждом дереве ее слабое тельце находило свое сильное продолжение. Торбранд собрал свои вещи и загасил костер. Сразу стало темно. Но тут же сверху упал яркий широкий луч желтоватого света, будто кто-то из богов опустил меч и коснулся земли концом широкого лезвия. Между верхушками елей величаво парила луна. Огромная квитингская луна, яркая и живая во всем полном блеске. Торбранд не отводил глаз от старухи, но твердо знал, что подними он взгляд, ему представится не только сама луна, но и колесница из чистого серебра, и два белых коня, и печальный юноша по имени Мани, обреченный вечно жить в ночи. «Светло будет идти», — деловито сказала старушонка. Точно она и зажгла луну для удобства дороги. «Возьми-ка вязанку, притомилась я». Торбранд послушно вскинул вязанку хвороста на плечо. Она оказалась довольно тяжелой даже для него, и он снова подумал, как же ее несла старуха. Без колдовства нипочем не обошлось. Или все это морок? Старуха, вязанка. Старушонка первой шмыгнула под занавес еловых лап. Торбранд шагнул за ней, как в воду. Под сводами леса царила непроглядная тьма, и лишь кое-где блестели желтоватой белизной пятна лунного света. Глаза болели от этого резкого чередования. И Торбранд шел почти вслепую, одной рукой держа на плечах вязанку, а другой отводя от лица хлесткие еловые лапы. А старуха, как маленький косматый зверек, скользила под лапами, не колыхнув их. Изредка Торбранд замечал в блеске луны очертания юркой фигурки. Огромный горб заставлял ее держать шею вытянутой вперед, так что лицо было обращено к земле, как будто она внимательно осматривает дорогу. И это же делало ее существом совсем другой породы, отличной от людей. По большей части Торбранд не видел свою провожатую, но отстать не боялся. Неведомое раньше точное чувство вело его за ней, будто их связывала невидимая веревка. Ему снова вспомнился Вильмунд Конунг. Придя в усадьбу, занятую фьялями, тот сказал, что его привела старуха по имени Рюнки, сморщенная. Кроме него, старухи никто не видел, и все понимали, что злополучного конунга Квиттов привела в руки врагов сама Фюльгия, его сморщенная и изжившая себя судьба. Торбранд верил, что следует сейчас за своей Фюльгией, но это не значит, что она ведет его к смерти. Ведь Вильмунду в той усадьбе дали оружие и позволили отстоять свою судьбу в честном поединке. И нет вины Фьяллей, если судьба Хродмара Ярла в тот раз оказалась сильнее. Мельком Торбранд вспомнил Хродмара, но не ощутил прежней тревоги. Сейчас он откуда-то знал, что его любимец поправляется, и жизни его не грозит опасность. «Ох!» — вдруг раздалось впереди, и старуха остановилась. «Ох, устала я! Целый день, милый, по лесу хожу, все хворост собираю, а до дома еще не близко. Помог бы ты мне, понес бы немного». «Как же я тебя понесу?» Торбранд удивился и даже не сразу ее понял. «А так, наклонись-ка!» Велела старуха и подсеменила к нему. Торбранд наклонился, придерживаясь для равновесия за шершавый ствол ближайшей ели. Старуха подошла вплотную, тонкими сильными пальцами вцепилась ему в плечо и как-то ловко запрыгнула на спину. Торбранд не успела опомниться, а она уже сидела на охапке хвороста и с треском возилась, устраиваясь поудобнее. Вязанка сразу стала вдвое тяжелее. «Ну, иди!» — повеселевшим голосом велела старуха. «Куда идти?» — борясь с недоумением, ответил Торбранд. «Я не знаю дороги». «Дорога тут одна. Куда ни иди, на место придешь», — так же весело сказала старушонка. «Я тебе подскажу». И Торбранд пошел дальше через ночной лес, согнувшись под тяжестью хвороста и старухи. Луна теперь все время светила ему под ноги, но поднять голову и взглянуть вперед не получалось. Он понятия не имел, куда идет. В душе нарастало убеждение, что он пропал. Забрался в глубину колдовского леса, да еще и позволил тролихе оседлать себя. Он погиб. Но что он мог сделать? Все его человеческие доблести ничего не стоили перед лицом медного леса. Он забыл себя. Теперь это был уже не прежний, гордый и непреклонный конунг Фьялей, на котором до сих пор не удавалось ездить верхом ни могущественным врагам, ни даже собственной жене. Он утратил свой нрав. Он стал просто человеком во власти нечеловеческих сил. Вокруг него разворачивались сумеречные для человеческого рода века великанов. Его ноша с каждым шагом тяжелела, болела спина, каменели мышцы. Так жил человек во времена кремневых топоров и человеческих жертвоприношений, шагал через дремучий лес, изнемогая под тяжестью своей участи в борьбе за простое выживание и не имея сил даже поднять голову к небу. Торбранд упрямо делал шаг за шагом и при этом как бы видел себя со стороны. Высокого, уродливо сгорбленного. Лицо вытянулось, как у тролля. Нос заострился и загнулся вниз, подбородок вверх. Глаза сузились в щелочки и сбежались к переносице, точно хотят заглянуть один в другой. Кожа посерела, уши выросли и стали, как у лошади. И никогда ему больше не разогнуться. Вязанка прирастет к спине и станет горбом, и лицо навсегда останется повернутым прямо к земле. Торбранду отчаянно хотелось ощупать свой нос и уши, но он не мог выпустить жесткие сучья вязанки, которые теперь приходилось держать обеими руками. «Вот и пришли!» — вдруг раздался голос старушонки у него над головой. «Стой!» Как проснувшись, Торбранд остановился в растерянности. Он забыл, что у этого замороченного пути есть цель, и уже не ждал, что они куда-то придут. Старушонка резво, как ребенок с горки, съехала с его плеч на землю. С облегчением сбросив вязанку, Торбранд кое-как разогнул затекшую шею. Перед ним стоял домик. Крошечная избенка, сложенная из огромных старых бревен, покрытая дерном, и так густо заросшая мхом, что походила скорее на кочку, где вырыта норка какого-то зверька, чем на человеческое жилье. Для старухи, конечно, жилище вполне подходящее. Но, глядя на домик снаружи, Торбранд сомневался, что сам поместится внутри. Старушонка тем временем подсеменила к двери и потянула. Дверь открылась, и хозяйка юркнула внутрь. «Заходи!» Позвала она, возясь в темноте с чем-то. «Да хворост не забудь!» Не отрывая от земли, Торбранд подволок вязанку к двери и просунул голову в избушку. Где-то там тлела искра. Старушонка сидела на полу возле очага и раздувала огонек на горсточке сухого мха. Торбранд затащил вязанку, осторожно разогнулся, каждый миг ожидая, что его голова коснется кровли. Старуха зажгла фитилек в плошке с жиром. Торбранд огляделся. В густой полутьме дом казался довольно большим. Тут имелось несколько широких лежанок, опрятно покрытых шкурами, большой стол и даже резьба на подпирающих кровлю столбах. Очаг, возле которого сидела старуха, был так широк, что она целиком могла бы в нем поместиться, и его окружало множество котлов, горшков и мисок. «Это твой дом?» Торбранд недоверчиво посмотрел на старуху. «Ты здесь живешь одна?» «Когда одна, когда и нет», — уклончиво ответила она. «Сегодня никого больше не будет. Не бойся». Впервые с тех пор, как ему исполнилось 5 лет, Торбранд, сын Торода, слышал слова «не бойся». Его оскорбил бы всякий, кто предположил бы, что он может чего-то бояться. Но в устах старушонки эти слова не оскорбили, а успокоили. Торбранду вспоминались древние саги о том, как человек попал в жилище великанов и спасся от гибели только при помощи их матери, которая спрятала его под лежанку или под большой котел. Торбранд огляделся, как бы примеряя сагу к действительности. Скамьи, лежанки и стол были человеческих размеров, не великаньих. На пустом хозяйском месте между 2 резных столбов он сам мог бы усесться с удобством. Ему очень хотелось получше рассмотреть резьбу, но света не хватало. Издалека она казалась совсем не похожей на ту, что украшала такие же столбы в жилищах людей. Глубокие, четкие, причудливо изломанные линии, странное переплетение узоров и фигур казались очень осмысленными. Эту резьбу можно было читать, как начертанное рунами заклинание. Вот только язык этого заклинания ему неизвестен. Что-то неуловимо иное витало здесь в воздухе, в отблесках огня, в струйках дыма. Да, он в доме великанов, древнего племени старше людей. И серые глиняные горшки вылеплены не так, и желто-зеленоватые бронзовые котлы отлиты по-иному. «Сейчас будем ужинать!» Старуха уже мешала длинной ложкой в котле над огнем. В доме ощущался запах вареного мяса и пшена с луком. Когда она успела развести такой яркий огонь? Где взяла котел с готовой похлебкой? Торбранд не заметил. У ведьм и великанов ничего нельзя есть. Это и 3-летние дети знают. Но детская осторожность казалась глупой. Похлебка пахла обыкновенной человеческой едой. И сама старуха в отблесках огня приобрела заурядный вид. Морщинистая, но добродушная бабулька, которой даже горб и кривая шея не мешали выглядеть веселой. Впервые за этот поход по медному лесу Торбранд почувствовал облегчение, точно после долгих блужданий начал узнавать знакомые места. Подогрев похлебку, старуха налила Торбранду отдельную миску и поставила на край стола. Хорошо все же, что ему не придется есть с ней из одного котла. Старуха осталась возле очага и таскала по ложечке из котла. Жевала она мелко-мелко, как белочка. Торбранд чувствовал себя неуютно в одиночку за длинным столом, и во время еды он невольно оглядывался. При ярком свете очага стены дома раздвинулись еще шире. Он стал так велик, что и конунг не посчитал бы тесным жилье этой странной старухи. Нет, она живет здесь не одна. Пустой дом был полон чьим-то невидимым присутствием. За этим столом сидели невидимые домочадцы, все рослые, сильные и похожие друг на друга. И невидимый хозяин на своем почетном месте поднимал кубок во славу богов. Торбранд ощущал себя равным на этом потаенном пиру, и это чувство равенства не оскорбляло конунга, привыкшего к исключительному почету, а скорее возвышало чужака, принимало в защищенный круг. Здесь не бывает конунгов. Здесь бывают только старшие и младшие. И он, чужак, пригретый старой матерью рода, здесь самый младший. «Так что же ты тут ищешь в нашем краю?» — заговорила старушка, когда с едой было покончено. «Ведь не за моей похлебкой ты шел. Нам сюда по доброй воле никто не заходит. А у тебя, я вижу, душа не злая. Ну, заблудился, со всяким мудрецом бывает. Расскажи уж, может, я тебе дорожку-то укажу? Я тут у нас все знаю, и такие тропинки, что заросли давно, и такие даже, что еще не проложены. Я столько лет на свете живу, и дедов твоих не было, а я уж такая была, согнутая. Уж согнешься, когда 14 сыновей родишь и 7 дочек». Торбранда не удивила эта странная речь. Она хорошо сочеталась и с обликом старушонки, и с ее странным домом, маленьким снаружи и большим изнутри. Она великанша. Его смутные ощущения стали уверенностью. И малый рост тому не помеха. То, о чем много говорят, никогда не бывает в действительности таким же, как в рассказах. Важна суть. В старухе прячутся силы древнейшего рода, и они не пострадали от того, что их телесная оболочка за века ссохлась и сморщилась. Он хотел спросить, где сейчас ее сыновья и дочки, но не стал. Может быть, они заняты своими делами, о которых ему не нужно знать. А может быть, они все здесь, но ему не дано их увидеть. Он хотел ответить на вопрос старухи, но не знал, с чего начать. Все обстоятельства, которые приходили на память, здесь казались незначительными и даже неуместными. «Ты знаешь, что идет война?» — наконец спросил он. «Слышали?» — без тревоги ответила старуха. «Да разве ж это война? Вот в мое время молодое были войны. Что горы дрожали, небо плакало, и змей мировой море колебал. А теперь что? Засуетился народ, было такое. И ты с войной пришел?» «Я ее привел», — произнес Торбранд. Не стоило рассказывать кому бы то ни было на Квитинге о том, что он и есть конунг Фьялей. Но старуха была непричастна к человеческой вражде. Он начал рассказывать. Сначала о давней встрече Хродмара Ярла с ведьмой Хёрдис, потом о гнилой смерти, которая лишила его жены и сыновей, потом о первом походе, когда чудовищный тюлень, дух Квитингского Запада, погубил все его корабли и вынудил поредевшее войско ни с чем вернуться домой. Он говорил и говорил, а в памяти всплывали все новые обстоятельства. Удачи и неудачи, ошибки и счастливые догадки – победы и поражения разворачивались так легко и естественно, как течет река. И чем дальше он рассказывал, тем яснее ему становилось, что все могло быть только так и не иначе. Это ткань судьбы, сотканная нечеловеческими руками. Воля одного здесь ничего не значила. Проплыви в тот злополучный день Хродмар мимо тюленьего камня и не поссорься с Хёрди с колдуньей, все произошло бы почти так же, с переменами в незначащих мелочах. Наконец он дошел до своих снов. Теперь старуха слушала вдвое внимательнее и даже подобралась к нему поближе, поставила светильник на край стола и взобралась на скамью напротив Торбранда. Ее мышиные глазки широко раскрылись и заблестели. Их взгляд казался очень пристальным и притом отстраненным. Она не просто слушала, она видела все, о чем он говорил, смотрела его сны глазами его памяти. И он рассказывал, чувствуя облегчение от каждого слова. Торопился передать все это ей, матери великанов, богине Йорд, матери всего сущего, которой не может быть и без которой никак нельзя. Она исток всего, он сам вышел когда-то из нее. И только она укажет ему дорогу дальше. «Ты видел меч Свальнера?» — сказала она сразу, как только Торбранд замолчал. «Знаешь Свальнера? Это старший из нашего рода. Хоть мы и в родстве, но дружбы между нами нет. Давным-давно мой старик с ним рассорился, и с тех пор мы его знать не хотим. Теперь-то он совсем поглупел. Взял себе жену из человеческого рода. Не доведет она его до добра. Я всегда говорила. Мой сынок как-то тоже забрал в голову. Хочу, да хочу жену из людей. Такие они беленькие, да мягенькие. А меч у Свальнера знаменитый. Его ковали свартальвы так давно, что я еще была прямая, достроенная, что твоя березка. И зовется тот меч драконом битвы. Кто им владеет, тот всегда одолеет. Выйди против него хоть сам. Она бросила опасливый взгляд на темную кровлю и не договорила. Если ты этот меч получишь, то до самой смерти никто тебя не одолеет. В нем вся сила медного леса собирается. Его питают корни гор. Где же я его найду? В Великаньей долине, где же еще? Там живет Свальнер, и меч его там, и жена. Я тебе дорогу покажу. А уж дальше справляйся сам. Судьба, так справишься. Нет, так нет. Потолкуй с его женой. Она не по своей воле к нему в пещеру пришла. У нас поговаривает она своим муженьком, ой, как тяготится. Может, у тебя есть что ей подарить? Что у меня есть? Торбранд пожал плечами, потом сунул руку за пазуху. Разве что вот это... Он вынул золотое обручье. То самое, к которому не решалась прикоснуться колдунья Тордис. Выбравшись из-под серого полотна, золотой дракон засверкал всеми чешуйками, и белые камешки в его глазах засветились, как звезды. Торбранд положил обручье на стол, и старушка разглядывала его, вытянув шею, но не притрагиваясь. «Не знаю, откуда оно взялось», — начал Торбранд, но великанша перебила его. «Зато я знаю. Это обручье, милый, зовется Дракон Судьбы. Оно самого Свальнера. Он, говорят, подарил его жене, а уж как она его лишилась, мне неведомо. Дракону битвы оно родной брат. Одна наковальня и один молот их родили. И одно свойство у них общее. Кто их не возьмет, они всякому по руке придутся. А ты и не знал, что таким сокровищем владеешь?» Торбранд покачал головой. Обручье не казалось ему большим сокровищем. Своему предыдущему владельцу, Вильмунду Конунгу, оно вовсе не принесло счастья. Власть от него ускользнула, невесту взял в жены злейший враг. «Мы принесли его в жертву от... повелителю битв», — поправился Торбранд, не зная, можно ли в этом доме называть отца богов по имени. Его жизнь послужила удаче врагов. «Видать, он обручье дурным путем получил», — решила старуха. «Дракон судьбы только тогда по-доброму служит, когда его добром отдадут. А если силы отнять, то и принесет, что вашему мальчишке принесло. И в этом твоя удача большая. Предложи его Свальнеровой жене. Говорят, она страсть как хочет его вернуть назад. А силой взять не посмеет, потому что знает его лучше иных. И проси у нее помощи. А уж если этого не хватит, тогда и я тебе не советчица». Торбранд благодарно кивнул. Он сказал еще не все, что знал. Сам Один советовал ему в том давнем вещем сне: «Береги обручье, но не надевай его. Не продавай и не дари его до тех пор, пока тебе не покажется, что в обмен на него ты получишь весь мир. Разве сейчас не тот самый случай?» Старуха приготовила Торбранду постель на одной из лежанок, с самого края. Ложась, он испытывал удивительное чувство, жутковатое и приятное разом. Вот он закроет глаза, заснет и сольется с этим удивительным домом, жилищем великанов. И что тогда будет? Не пошлют ли ему боги еще какой-нибудь вещий сон? Но Конунг спал крепко и без сновидений. Даже сам Медный лес не имел силы его потревожить, пока он находился под защитой матери великанов. Утром старуха разбудила его, накормила ячменной кашей и дала с собой несколько гороховых лепешек. «Иди на север», — сказала она, выведя его из избушки, и показала на лесистые хребты гор. Торбранду показалось, что за ночь она еще больше ссохлась и теперь доставала ему только до пояса. Или это свет солнца так ее принизил, заставил прятаться? А может, он сам подрос и приблизился к ее сыновьям-великанам? «Там великанья долина», — разъяснила старуха. «И помни, если хочешь добиться удачи, ни перед чем не отступайся». С усилием выгнув шею, старуха подняла голову и наставительно заглянула ему в глаза. «Если идешь по пути судьбы, не сворачивай, и тогда тебе еще долго по земле ходить, пока опять сюда не вернешься. Еще почти столько же, сколько прожил». Торбранд простился с ней и зашагал на север. При свете утра обнаружилось, что избушка стоит на дне широкой долины, где задержались сумерки, и ему хотелось скорее подняться туда, где яркий, чистый, по-настоящему весенний свет уже оживил вершины гор. Широко и легко шагая, он ощущал себя бодрым и отдохнувшим от всех трудностей и забот жизни. Ночь в доме великанов сотворила чудо. Сама сила этого дома и древнего рода его обитателей влилась в кровь человека. Рука совсем не болела. Сжимая кулак, Торбранд ощущал ее совершенно здоровой, и повязка, которую старуха поменяла вчера после ужина, казалась совсем ненужной. Поднявшись по склону, Торбранд обернулся, чтобы махнуть рукой старухе-великанше, если она все еще смотрит ему вслед. Но старухи не было. Не было даже дома. Долина оказалась пустой, если не считать валунов, деревьев, кустов и мхов, ее вековечных обитателей.